Глава 124. Собственность короля. Остаток ночи мы провели лежа в повалку на полу хижины. С нами были Баги, Скотчи с Йеном и Гусь с братом по имени Свет. Они здорово смутили меня, отрекомендовавшись сыновьями Джейми. Индейцы шли в деревню Птицы, по пути встретили Джейми с Йеном и приняли приглашение заночевать у нас в доме. «Оказалось даже теплее, чем ты обещал, сильнее медведя», — засмеялся Гусь. Они не расспрашивали о Доннере с подельниками, чьи тела остались в доме. Только дивились, что это за штука такая эфир, и качали головами, глядя на огонь. Джейми со своей стороны не расспрашивал, зачем индейцы шли в деревню к Птице. Как я поняла, ему не хотелось услышать, что индейцы Чероки решили примкнуть к королю. Муж прислушивался к беседе, но сам говорил мало. Все перебирал вещи, которые удалось спасти. Ценного было мало. Несколько обгоревших страниц из моей записной книжки, пара оловянных ложек, форма для отлива пуль. Когда он уснул, я заметила, что в кулаке у него зажата змейка из вишневого дерева. Я открыла глаза. На меня смотрел Эйден, сатса в руках. «Ваш котик ко мне в постель пришел», — прошептал мальчик. «Возьмете его?» Я хотела покачать головой, однако слишком несчастный у отца был вид. Обычно кот терпел все выходки ребятишек, но Эден крепко сжимал беднягу поперек живота, и лапы у кота беспомощно болтались. «Давай его сюда», — прохрипела я. Голос еще не отошел от дыма. Все спали в повалку, завернувшись в одеяло. Не было только Джейми и Арча Бага. Я поднялась, позаимствовала у Эми пальто, которое висело за дверью, и вышла на улицу. Снегопад прекратился. За ночь выпало дюйма 2-3. Я опустила отца на землю под крышей, где снега не было, и пошла к большому дому. Обугленные развалины еще дымились. Чернильно-черные на фоне заснеженных деревьев. Устояли западная стена и каменные дымоходы. Остальное лежало в руинах, припорошенное серым пеплом. Второй этаж сгорел полностью, а моя операционная... Послышались мужские голоса. Через приоткрытую дверь дровяного сарая я увидела Джейми и Арча. Они стояли друг напротив друга. Джейми заметил меня и поманил кивком. «Доброе утро, Арч», — сказала я. — Как себя чувствуешь? — Получше, Ньен. Спасибо. — хриплым шепотом ответил он и закашлялся. На руках и на лице Арча вздулись волдыри. В целом, если забыть про сгоревшие волосы и брови, он не так уж сильно пострадал. — Саксоночка. Арч как раз пытался объяснить мне, откуда взялось золото. Джейми показал себе под ноги, где в пыли и в деревянной стружке лежал слиток. В любезном тоне звучали стальные нотки. Прекрасно их расслышав, Арч даже бровью не повел. Или что там у него от бровей осталось? «Я объясню, Шеймас Макбрайн». «Уж постарайся», — буркнул Джейми, оставив любезный тон. Он повернул ко мне перепачканное сажей лицо. «Ты раньше видела такие слитки?» «Конечно. В последний раз я видела целый гроб, полный таких же слитков, в мавзолее Гектора Кэмерона. Это французское золото. Если Людовик не присылал его кому-то еще, значит, оно из наследства Иокасты». «Это золото никогда не принадлежало Иокасте», — возразил Арч. «Вот как?» — удивился Джейми. «Кому же оно принадлежало, если не ей? Уж не тебе ли?» «Нет, это собственность короля». «Какого еще короля?» — растерялась я, а потом сообразила. «Ах, этого». «Лихуа Симох, король мертв», — тихо сказал Джейми себе под нос. Арч услышал и вскипел. «По-твоему, Шотландия тоже мертва?» Джейми вздохнул и указал мне на полено. Арчу предложил другое. Мы сели. «Шотландия жива, пока жив хоть один из ее сыновей, Харрич», — сказал Джейми и махнул рукой на дверь, за которой простирались горы и лощины, где обосновались переселенцы. «Сколько их там? А сколько еще будет? Шотландия живет, только не в Италии». Джейми имел в виду Рим, где Чарльз Стюарт топил в вине несбывшиеся мечты о короне. Арч прищурился, но упрямо молчал. «Ты был третьим, да?» — спросил Джейми. «Когда золото выгрузили на берег, вы разделили его с Дугалом Маккензи и Гектором Кэмероном. Не знаю, что Дугал сделал со своей частью. Скорее всего, отдал Стюарту. Если так, да упокоит Господь его душу. Тебя послал Малькольм Грант. Ты взял его часть. А потом что? Передал ему?» Арч кивнул. «Мне доверили золото. Мне и Гранту. Он должен был передать его королевскому сыну, когда придет черед». «И что? Передал?» — спросил Джейми. «Или как Гектор Кэмерон? Решил, что слишком поздно?» Арч сжал губы в нитку. «Он сделал то, что считал правильным. Деньги пошли на благо клану. А Кэмерон — предатель. И его жена тоже». «Значит, тогда с Акастой говорил ты», — догадалась я. «Когда вы с Джейми познакомились? Ты ведь приехал туда, чтобы найти ее, правда?» Арч коротко кивнул. Может, он и должность во Фрезер Ридже занял только потому, что Джейми был племянником Иокасты. А слиток ты нашел, когда вы с Роджером и Дунканом поехали туда, чтобы вернуть рыбаков, продолжила я. Так Арч получил доказательства, если он в нем, конечно, нуждался, что золото французского короля до сих пор у Иокасты. «Одного не пойму». Джейми потер кончик носа. «Как ты понял, где золото? И когда успел его увести?» «Догадаться нетрудно», — неохотно ответил Арч. «Я увидел соль рядом с могилой Гектора, чтобы рабы держались подальше. Не знаю, спокойно ли ему там лежится. Вряд ли, конечно. Однако лучше места для золота не найти. К тому же я неплохо знал Гектора. Он ни за что не расстался бы с тем, что ему в руки попало». Арч часто наезжал в Кросс-Крик по делам. Что-то купить, что-то продать. Пусть в горной реке он не останавливался, но бывал там достаточно, чтобы разведать, где что находится. Если бы его заметили у склепа, то списали бы на призрак Гектора Кэмерона, который, как все думали, бродит по ночам в очерченном солью кругу. Вот он потихоньку и вывез весь клад. Дункан поздно спохватился. «Зря я один слиток себе оставил», — вздохнул Арч. «Сперва подумал, что он пригодится мне и Мурдине. А потом ей пришлось убить Брауна». Джейми вздрогнул. Мы с Арчем уставились на него. Тот закашлялся. Злодей притворялся, что еле дышит, а сам обшарил хижину, когда она вышла, — пояснил Бак. И нашел слиток у жены в мешочке с вязанием. Он, понятно, не знал, откуда золото, и все же сообразил, что оборванцам вроде нас слитки иметь не полагается. Арч Бак горестно замолчал. Когда-то он управлял всем имуществом клана Грант и был состоятельным человеком, но это осталось в далеком прошлом. Браун стал расспрашивать. Мурдина, конечно, ничего ему не сказала. Она испугалась, когда он пошел к вам в дом. Вот и прикончила его. Голос Бага звучал спокойно. И правда, что ей еще было делать? В который раз я подумал о том, что пришлось пережить Багам после Колодена. Сколько еще они натворили? Ну ладно. Хотя бы королю Георгу это золото не досталось. Невесело проронил Джейми. Я понимала. Он думает о битве при ручье Мур. Если бы у Хью Макдональда были деньги, он прикупил бы для солдат пули пороха. Тогда победа над ними не далась бы столь легко. Горцам не пришлось бы вновь шагать на пушки с одними мечами. Слушай, Арч, — спросила я, когда молчание слишком затянулось. «А что ты хотел сделать с этим золотом?» Он растерянно заморгал и посмотрел на слиток. «Я сначала хотел убедиться, что Гектор Кэмерон на самом деле присвоил золото. Я узнал, что он умер, а его вдова живет на широкую ногу. Значит, все правда. Тогда мне стало интересно, осталось ли хоть что-нибудь. Сказать по правде, мне хотелось отобрать золото у Эокасты Кэмерон. Вот я его и вывез. Я человек слова, Шеймас МакБрайен. За океаном я поклялся в верности королю». Бак имел в виду Джеймса Стюарта. «Но он мертв. Ступив на этот берег, я принес присягу английскому Георгу. Скажи, что теперь мне велит долг?» «Ты поклялся в верности и мне, Арчибальд Макдона», — заметил Джейми. Арч криво усмехнулся. «Именно поэтому ты еще жив. Я мог бы убить тебя ночью и ускользнуть». Джейми скроил гримасу, выражая серьезные сомнения в высказанном заявлении. «Ты свободен от своей клятвы мне», — торжественно произнес он по-гельски. «Вручаю твою жизнь в твои руки. А теперь забирай золото и уходи». Арч постоял с минуту, потом молча взял слиток и вышел. «Почему ты не спросил, где он спрятал остальное золото?» — поинтересовалась я, глядя вслед старику, который спешил в хижину за женой. «Думаешь, он сказал бы?» Джейми поднялся, расправил плечи, встряхнулся, как собака, и встал в проеме, взявшись за дверную раму. Снаружи опять повалил снег. Я подошла к мужу. «Ясно. Не только Фрезеры упрямее камней. Шотландия жива. Все в порядке». Джейми рассмеялся и обнял меня. Я положила голову ему на плечо. Так мы и стояли. «У тебя волосы дымом пахнут, Саксоночка. Тут все вокруг им пропахло. Снег пока таял на обгоревших бревнах, но вскоре они остынут. К завтрашнему дню пепелище укроет белым покрывалом. Эокаста и Дункан отправились в Канаду. Интересно, куда подадутся баги? На мгновение мне тоже захотелось уехать. Подальше от потери одиночества. Вернуться домой. И тут я вспомнила. Да коли хоть сотни из нас останется в живых. Джейми наклонился ко мне и посмотрел в глаза. «Когда тебя зовут к больному, Саксоночка, к раненому или к роженице, ты ведь встаешь и идешь. Даже если смертельно устала, не отнекиваешься, не говоришь, что заглянешь потом. Даже если дело безнадежное, ты все равно стараешься помочь. Почему?» «Иначе не могу». Я смотрела на руины большого дома. Зола остывала буквально на глазах. Я понимала, к чему клонит Джейми, но мне трудно было высказать вслух неприглядную правду. И все же она витала между нами. Я собралась с духом. «Я не могу признать поражение». На его лице залегли усталые морщинки. Однако глаза... Глаза были ясными, холодными и бездонными, как родник. «Вот и я не могу. Знаю». «Пообещай мне победу», — прошептал Джейми. «Обещаю. На этот раз победа будет за нами». Все так. И все же были вещи, которых я пообещать не могла. Жизнь, свободу, дом, семью и правосудие. Одно я знала точно. Что бы ни случилось, я с тобой. Джейми закрыл глаза. Снежинки падали на лицо, таяли, застревали в ресницах. Он снова открыл глаза. «Этого достаточно, Саксоночка. Большего я не прошу». Он обнял меня и прижал к себе. На нас повеяло холодным дыханием, снега и пепла. Я стряхнула с рукава хлопья сажи. Вот и прекрасно. Что дальше-то будем делать? Джейми посмотрел на руины и пожал плечами. Думаю, надо поехать... Что это? Ради всего святого. Под обломками дома что-то закопошилось. Пытаясь разглядеть, я приподнялась на цыпочки. Не может быть. Глаза меня не обманули. Из-под завалов на дневной свет выбралась белая свиноматка. Отряхнулась, раздраженно задергала пятачком и потрусила к ближайшему дереву. За ней выбрался крохотный поросеночек. Затем еще один и еще. Мы насчитали 8. Одни просто белые, другие в пятнышко. Один черный, как зола. «Шотландия жива», — хихикнула я. «Так куда ты говоришь? Надо поехать». «В Шотландию», — сказал Джейми, как будто это само собой разумелось. «Надо выручать мой печатный станок». В лесу удивленно заухала сова, внезапно очнувшаяся от зимней спячки. Джейми помолчал, затем тряхнул головой, прогоняя задумчивость. «Мы вернемся, Саксоночка. Вернемся и вступим в битву». Он взял меня за руку и повел к конюшне, где терпеливо ждали замерзшие лошади.